Фрагмент 10. Угр ходил завешенную шкурой комнатушку раз 10. Спустя 20 минут казан был подвешен над огнем, а также наполнен водой, мясом, какими-то овощами и кучей приправ из каменных баночек. Стоило воде немного нагреться, и по пещере распространился запах пряностей. Вождь Угрх не раз доказал, что умеет вкусно готовить. «Я слеп, но взгляд чувствую прекрасно». Орх повернул голову и посмотрел на Бокова, сидящего рядом со мной, невидящими глазами. «Человек, ты слишком пристально смотришь на меня. Это нервирует». «Извините». Андрюха виновато опустил голову. «Просто мне интересно». «Вы...» Орх показал острым когтем сперва на Андрюху, а затем на меня. «Вы полны любопытства. Оно так и льется из вас». Орх медленно повернул голову в сторону Стэнли и тихо добавил. «Он полон страха. Его сознание сильно повреждено. Неполноценный». «Его можно вылечить?» — тихо спросил я. «А зачем?» — удивился Орх. «Этот человек не нуждается в лечении. Так ему будет лучше. Вы не видите ту черноту в его сознании, что открылась мне. До повреждения этот человек был плохим. Мне сейчас хочется убить его, но я не сделаю это. По одной причине. Нынешний человек, сидящий здесь, к прошлому отношения не имеет. По-вашему, его можно назвать дураком. Память зациклилась на одном фрагменте, уйти далее не способна. Короткая память работает, но стоит мозгу отключиться, она стирается. Вы, наверное, уже устали каждый раз объяснять ему, кто он и где находится». Андрюха кивнул. «Интересно получается, если послушать берсерка. Ему бы в психиатрической больнице работать. Цены бы не было. В очередной раз удивляюсь способностям разумных медведей. Эх, нам бы такие». Стэнли поднял голову и посмотрел на берсерка. С ужасом посмотрел и поспешно спрятал взгляд. Понимать русский язык он не способен. Возможно, уловил интонацию. Или просто совпадение. Андрюха не сильно толкнул меня локтем в бок и прошептал. «Переусердствовал ты, Никита. Человека дураком сделал». «Выбора у меня не было», — ответил я. «Хотел языка взять. Лучше бы пристрелил. Сейчас эту обузу убивать жалко. Негодяем он был раньше, теперь просто дурак». Угрх помешал варево длинной деревянной ложкой и полез в свой рюкзак. Вытащив из него сверток, положил его рядом с костром и развернул. Внутри лежат металлические приборы, сильно похожие на хирургические. Рана на груди медведя-отшельника успела покрыться коростой, но пока не заживает. Интересно, регенерация у него как у берсерков или значительно ниже? Свертываемости крови можно только позавидовать. Схватив когтями ножичек, напоминающий скальпель, Угрх двумя движениями располосовал рану заново. На пол пещеры упали две коросты вместе с тонким слоем мяса и шерсти. «Лечением занимаешься, вождь?» — спросил Орх. «Рана пустяковая, таким внимания уделять не стоит». «Я давно не вождь», — ответил Угрх. «Я отшельник. Рана доставляет мне боль. Зашитая заживет быстрее». Орх ничего не сказал, только вздохнул и закрыл поврежденные глаза. Угрх взял в когти металлический крючок и привязал к ушку на его конце нитку. Одной лапой, сжав рану, начал шить. «Нитки где берешь, Угрх?» — спросил Андрюха. «У таких, как вы, взял», — ответил отшельник. «Ваша человеческая, очень удобно, особенно нитки». «Человеческое удобно, потому что своего не осталось, да, Угрх?» Орх снова тяжело вздохнул. «Цивилизация, некогда могучая, давно в прошлом. Мы ее отголоски, да, вождь?» Я с восторгом наблюдал за работой медведя. Слишком большие лапы и длинные когти с неестественной ловкостью и легкостью справляются с задачей, которую необученный человек вряд ли способен выполнить. Очередной раз убеждаюсь, что медведи совершеннее нас. Размер дискомфорта им точно не доставляет. Орк что-то сказал про цивилизацию. Интересно. Я решил спросить. Ваша раса была великой? Угрх слишком резко посмотрел на меня, но промолчал. Орх, открыв поврежденные глаза, ответил. «Давно это было. Я тогда был молод и силен. Да, наша раса была могучей. Мир, который вы видите теперь, не всегда был таким». «Запрет», — резко и со злостью прорычал Угрх. Он не сказал. Он напомнил. И Орх тут же ответил. «И что, вождь? Запрет, о котором ты говоришь, придумали при мне. Я был одним из сторонников того запрета. Ты видишь в моих словах нарушение, вождь?» Угрх зарычал. «И что?» — удивился Орх. «Люди все равно когда-нибудь узнают о нашем прошлом. Мы пытаемся спрятать свои ошибки, пытаемся спрятать прошлое. Есть ли в этом смысл? Того, что было, уже не повторится. Будут новые ошибки, и они уже есть. Не вижу смысла бояться старых». Медведи замолчали и больше не говорили. Угрх готовил похлебку больше часа, а затем сказал, что она готова, и начал разливать ее по тарелкам. В закромах берсерка нашлось много посуды. Мне досталась глубокая тарелка с похлебкой и плоская с увесистым куском мяса. Съесть все будет сложно. Удивительно было наблюдать за тем, как ест берсерк. Отсутствие зрения ему, кажется, совсем не мешает. Он с поразительной точностью знает местонахождение предметов. Слепой берсерк с легкостью превосходит зрячего человека. Или его глаза не так слепы, как кажутся. «Орх, ты слеп совсем или что-нибудь видишь?» — спросил я. «Ждал этого вопроса», — ответил берсерк. «Да, я полностью слепой. Глаза потеряны в бою. Давно потеряны. Они восстановились, но видеть не способны. Я приспособился жить без них. За сотни лет можно и не такому научиться. Быть слепым не так плохо, как кажется. Некоторых вещей лучше не видеть. Еще будут вопросы?» Вопросов у меня было много, но задать их не дал Угрх. Зарычав, он сказал, «Через 7 часов мы продолжим поход. Вам нужно выспаться. Ешьте и ложитесь. Добавки не предлагаю». Топчан мне достался не слишком мягкий. Орх принес шкуры и раздал их нам. Почти люксовые условия получились. Я погрузился в размышления. Раса медведей скрывает многое, но понемногу это многое нам открывается. Наверняка есть люди, живущие в этом мире, которым известно о медведях больше. Если медведи сотрудничают с нами, то они сотрудничают и с другими людьми. Стоит поискать таких людей и узнать у них о медведях. А еще стоит вернуться в это место и поговорить с берсерком. Вернуться одному. Угрх в данном случае только мешает. Думая и строя догадки, я не заметил, что сон подкрался слишком быстро. Явь сменилась образами. Снились кошмары. Мощное рычание разбудило меня. Костер все так же горит. Главное, что я понял, спал от силы пару часов. Усталость тому свидетель. Первым вскочив с топчана, я нашел трофейный пистолет и начал искать неведомую цель. Угрх, лежащий на топчане в нескольких метрах от меня, медленно сел. Рычит не он. Рычит лежащий на самом крайнем к входу топчане орх. Рычит во сне. Проснувшийся Стэнли тоже заорал, вскочил с топчана, забился в один из углов пещеры и продолжил орать там. Орх, немного порычав, замолчал. «Стэнли, заткни пасть, пока я не пристрелил тебя!» — грозно пригрозил Андрюха. «Что, сука, происходит? Угрх!» Удивительно, но Стэнли заткнулся. На еле слышные всхлипы внимания обращать не стоит. «Это называется старостью», — тихо сказал Угрх. «Я забыл предупредить вас. Орх старый, слишком старый. Его два сердца шалят. Они не раз останавливались за прожитую жизнь. Их протыкали, разрывали, пытались вырвать и сожрать. Теперь, когда берсерк постарел, его сердца останавливаются слишком часто. Во сне он думает, что его убивают, и впадает в ярость. Это не понять тем, кто живет с одним сердцем, и после его остановки просто умирает. Берсерки редко умирают своей смертью. А если доживают до старости, то живут очень долго. Слишком они живучие». Орх зарычал снова. Я закрыл уши, чтобы не слышать столь мощного звука. Пришлось терпеть почти минуту. Успокоившись, берсерк тяжело задышал. «И долго это будет длиться?» — спросил я. «Скорее всего, всю ночь», — ответил Угрх и пошел к своему рюкзаку. «Я попробую его успокоить, но не гарантирую, что у меня полу...» «Не надо!» — рявкнул Орх и резко сел, отчего топчан начал хрустеть. «Я не буду спать. Можете отдыхать». Забравшись в шкуру, я расслабился. Разрешение отдыхать получено. Рычание вроде не предвидится. Усталость, как ни крути, нужно побороть. Сон с ней борется отлично. Фрагмент 11. Моя штурмовая винтовка с погнутым стволом никуда не годится. Ствол пришлось снять и выбросить. На его место был установлен новый, один из имеющихся запасных двух. Путем нехитрых манипуляций FN Scar H из штурмовой винтовки превратился в не ахти какую снайперскую. По сути, ничего не изменилось. Ствол длиннее стал, да совсем немного веса прибавилось. «Закончил?» — спросил Андрюха, нависнув надо мной. Под глазами у него здоровенные мешки. Точно такие же должны быть под моими. Устали мы. Горы выматывают. Если бы у нас была хорошая экипировка и запас времени... Я кивнул и повесил винтовку на плечо. Поднявшись, закинул рюкзак на спину. Идти не хочется, но надо. Андрюха громко сообщил. «Стэнли! Угрх! Мы готовы!» Стэнли спрыгнул с топчина и засеменил к выходу из пещеры. «Возьмите шкуры!» — сказал Орх, сидящий у костра. «Ночью была непогода. Выпало много снега. Ваша одежда вас не согреет. Снаружи холодно. Брать шкуру нет никакого желания. Мы знаем, что они теплые, но помимо согревающего плюса у них имеется огромный минус. Самая маленькая из шкур, имеющаяся в наличии у берсерка, весит около 40 килограммов. С таким весом по горам ползать не в радость. Замерзать тоже не хочется. Шкура, которая закрывает меня от плеч до колен, потянула килограммов на 55. Слишком толстая у зверя была кожа, и с этим ничего не поделаешь. Местное зверье почти все толстокожее. Мех на шкурах на вес не сильно влияет. Мех у зверя теплый. Поблагодарив берсерка за приют и попрощавшись с ним, мы покинули пещеру. Стоило выйти на улицу, и я обомлел. Черногорье преобразилось. Теперь его можно назвать Белогорьем. Укрытые толстым слоем снега вершины торчат из облаков. Красиво и страшно. Снега выше колена. «Угрх, мы не дойдем», — сказал я, увидев количество снега. «Мы не медведи. Обувь никуда не годится, шкуры не спасут. Пройдем от силы пару часов и замерзнем. Если ты понесешь нас, то мы замерзнем еще быстрее. Похоже, что нам придется остаться в этой пещере на несколько дней. Не знаешь, что там по прогнозу передавали?» Стэнли, как ни в чем не бывало, начал лепить снежки и бросать их в пропасть, которая начинается в 20 метрах от выхода из пещеры. Андрюха, посмеявшись, согласился со мной. «Никита прав. Угрх, мы к такому не приспособлены. Придется переждать». Медведь недовольно зарычал и, развернувшись, пошел обратно в пещеру. Я, пожав плечами, засеменил следом. Андрюха и Стэнли, недолго думая, присоединились. В пещере тепло. Снаружи холодно и ветрено. Сдаться без боя Угрх не захотел. О чем-то переговорив с берсерком на рычащем языке, он принес из второго помещения большую стопку шкур, несколько мотков ниток, тройку массивных иголок и здоровенные, немного ржавые железные ножницы. Разложив все у костра, медведь принялся за работу. В первые минуты мы поняли, что его навыкам, усердию и скорости может позавидовать толпа китайцев, для разгона принявшие амфетамины. Что-то подсказывает, что через несколько часов у нас будет теплая одежда. И тяжелая. Андрюха решил не терять времени и, забравшись на топчан под шкуру, спустя минут 5 засопел. Стэнли присоединился к нему минут через 10. Я прилег, но сразу понял, что уснуть не получится. Решил наблюдать за работой медведя. Красиво и быстро у него выходит. И ведь не придерешься. На то, чтобы сшить шапки, отшельнику потребовалось 40 минут. Получились они добротными. Жаль, что шея от таких шапок устанет. «Будешь на стойку?» — спросил берсер Корх, сидящий у костра и ожидающий, пока закипит чайник. Интересно, где они берут чайники? Наверное, все-таки у людей покупают. Выменивают, если точнее. Я понял, что вопрос был адресован мне, но отвечать не стал. Просто кивнул. «Кивнул? Подходи». Недовольно буркнул берсерк, сидящий ко мне спиной. Суперспособности, однако. Я сел у костра с кружкой в руках, и в этот момент чайник закипел. Решил немного похозяйничать. Сперва наполнил настойкой полуторалитровую деревянную кружку берсерка, а затем налил себе. Настойка оказалась совершенно отличающейся от тех, что заваривал на муграх. Сладко, горькая, отдающая полынью и, в общем-то, противная. Пил через силу, но уже на третьем глотке почувствовал разливающуюся по телу энергию и легкость. «Хочешь, чтобы он летать начал?» — спросил Лугарх, продолжающий шить. «Ядрен трава, бегун трава и дергун корень, верно?» «Не угадал», — довольный с легкой насмешкой ответил берсерк. «Еще помет пещерного летуна и желчь сахомы. Ну и немного бразына, чтобы убить горечь». «Не забыл, что у него одно сердце?» — сказал Лугарх. Кажется, или он забеспокоился. «Это человек, а не берсерк. Убьешь же!» Орх махнул лапой и ответил. «Не забыл. Бегун трава использована осеннего сбора. Эффект ослабляется. Поройся в памяти, вождь. Еще я добавил яд Тосканы. И мне старому хорошо, и человеку нормально». Угрх промолчал и продолжил шить. «В чем отличие берсерка от обычного медведя?» — спросил я, не надеясь услышать ответа. «Попытка не пытка». Орх вылил оставшееся содержимое кружки в пасть и, легонько стукнув лапой в грудь, ответил. «У нас два сердца». «Это мне известно», — кивнул я. «Других отличий нет?» Орх задумался. Почесав сперва в районе левого сердца, а затем правого, начал рассказывать. «Берсерки существуют давно. Если загляну в свою память, то увижу, что подобные мне были всегда. Берсерки — неотъемлемая часть нашей расы. Берсерк — генетическое нарушение. Мы уроды, если ты не знал». Я не смог скрыть удивление и тут же спросил. «Почему уроды? Вы почти не отличаетесь от других медведей. Хотя видел я в своей жизни только двух. Первого на картинке, второй — это угрх. Берсерков видел также двух. Первым был берсерк Хорг, второй — это ты». Он зарычал, воскликнул. «Старина Хорг все еще жив! Не думал, что услышу о нем. Он все так же туп? Он все так же убивает монстров? Это позорище берсерков! Где ты встретил его, человек?» «Это было в пещере», — ответил я. «Хорг убил Многонога, который хотел нас сожрать. Многоног тоже убил его, пробив ногами два сердца. Мы помогли ему, и он ожил. Наш друг получил ранение, и Хорг забрал его с собой, пообещав вылечить». «Хорг все тот же калека», — берсерк Орха рыкнул с подвыванием. «Наверное, это был смех. Если ты увидишь Хорга, человек, передай ему от меня привет. Пусть заглянет ко мне в гости. Старина Орх, так и быть, устроит ему хороший прием. Ты меня порадовал, человек. А Хорг удивил. С чего он решил помогать людям? Он их так ненавидел. Странно». «За тушенку?» — рассказал я. Хорг попросил принести ему консервированного мяса. «Что это такое?» «Угрх, о чем он говорит? Это та химия, что люди притащили в наш мир? Я прав, угрх?» Отшельник кивнул. Как-то виновато кивнул, не подняв взгляда и, кажется, уменьшившись в размере. Орх со злостью провел когтями по полу пещеры, оставив на нем глубокие борозды, и зарычал. «Люди-проныры! Скоро они начнут дрессировать нас при помощи своей химии! Скажи мне, угрх, ты тоже ее пробовал? Порадуй старика! Ты же не пробовал ее, да?» Угрх тихо ответил. «Я пробовал. Мне понравилось». Орх вскочил и начал носиться по пещере, как заведенный. Он стал похож на ракету со сломанным стабилизатором. Я придвинулся поближе к костру. Если ненароком зацепит, то костей не соберу. Влетев в закрытую шторой комнату, Орх начал чем-то греметь и сильно рычать. Послышался тонкий звон металла и глухие удары. «Мы от вашей тушенки как наркоманы зависим», — тихо сказал Угрх. «Ничего с этим поделать не можем». Орх вышел из комнаты, медленно подошел к костру и сел на прежнее место. Тихо заговорил. «Берсерки — уроды, потому что сильно отличаются от остальных медведей. Главное отличие — берсерки бывают только мужского пола. Второе, не менее важное отличие — мы не можем иметь потомства. Репродуктивная функция у нас отсутствует. Кроме всего сказанного, мы значительно больше, сильнее, живучее, почти не чувствуем боли, и у нас два сердца. Берсерк — это прирожденный воин. Природа смеялась, создавая нас. Мы даже умереть нормально не можем. Порой оба моих сердца останавливаются, и я готовлюсь стать вечностью, но одно из сердец не решается замолчать навсегда, и мучения продолжаются. Теперь ты понимаешь, каково быть берсерком, человек? Я не понял. Я ответил, что не понял. Для меня берсерк — вершина эволюции расы разумных медведей. Минусы тоже имеются, но они не столь значительны. Отсутствие потомства — минус серьезный. Плохо. Почему берсерки не живут с племенами медведей? — спросил я. Почему вам нравится убивать монстров? Орк снова чиркнул по полу пещеры когтями. Быстро чиркнул. Сноп искр устремился к костру. Не долетев, искры потухли. «Мы не способны жить в обществе себе подобных», — ответил берсерк. «Короткое пребывание возможно. Долгое — нет. Всему виной наши характеры. Мы одиночки до невозможности. Мы эгоисты. Злые эгоисты. И нам нужно постоянно выплескивать злобу, что копится в наших сердцах. Два сердца — вдвое больше злобы и ненависти. Любить берсерки не способны, сострадать тем более. Нам чужда радость. А вот ненависть... Ненавидеть мы можем с легкостью. Отшельничество — единственно возможный способ существования. Так было всегда. Берсерки нужны во время войны. Они приходят, побеждают и уходят. Если войны нет, берсеркам приходится убивать монстров, чтобы злость не сожгла их. Войн не было с тех времен, когда я стал слепым и падшим. Я заслушался и не сразу понял, что Угорх злобно рычит. Орх это тоже не сразу понял. А когда понял, мгновенно заткнулся. Медведи начали перерыкиваться друг с другом. Пусть рычат. Орх уже проговорился. Я снова получил кусочек информации. Небольшой, но такой ценный. Фрагмент 12. Первым новую одежду примерил Андрюха. Штаны немного великоваты, по ширине в районе ног, но в талии сели отлично. Даже поверх имеющейся одежды. Шуба тоже великовата. Шапка-ушанка лучше не придумаешь. На ноги бутсы из все той же шкуры. На острых камнях они могут быстро прохудиться. Вся одежда, которую надел Андрюха, сшита из одной огромной шкуры. В ней он стал походить то ли на лешего, то ли на медведя. Сразу не поймешь. Плохо, что цвет меха коричневый. Белый был бы лучше. Маскировка — важный момент. «Я и 10 километров в этом не пройду», — пожаловался Андрюха, пытаясь привыкнуть к новой одежде. «Одна шапка чего стоит? Шея того и гляди, сломается». «Одевайтесь», — спокойно сказал Угорх, показав на две другие стопки одежды, лежащие у костра. «И побыстрее. Мы потеряли много времени». «Шкуры с собой возьми, вождь», — посоветовал лежащий на топчине орх. «Уверен, что люди выдохнутся еще до полудня и потребуют привал. 3 сосульки тебе ведь не нужны. Пещер до косого перевала вам точно не встретится. 2 ночи, столько вы будете идти к перевалу. Возьми шкуры, вождь». Угорх что-то прорычал и пошел за шкурами. Притащив увесистый тюк, привязал его к своему рюкзаку. Забросив тяжелую ношу на спину, снова что-то прорычал берсерку и побрел к выходу из пещеры. Пришлось помочь одеться Стэнли, потом одеться самому, придумать, как закрепить рюкзаки на лямках, и только после этого отправиться в путь следом за медведем. Андрюха не соврал. Свыше 10 километров в такой одежде мы вряд ли пройдем. Андрюха ошибся. И я тоже. Даже Стэнли ошибся, хоть он ничего не говорил и вряд ли думал о чем-то подобном. 10 километров — это далеко не предел. Мы прошли 20 километров с лишним. 20 долгих, изнурительных, полных боли и усталости километров. Ветер уничтожил кожу на наших лицах, а снег довел мышцы ног и всего тела до безумия. Глубокий, выше колена, плотный снег. Угорх как мог топтал дорогу, но легче нам от этого не становилось. Порой медведь вытаскивал нас из ям, в которые мы скатывались, будто колобки. Мы психовали, материли медведя и горы, но продолжали идти. Неуклюжие — самое подходящее слово, которое характеризует нас в полной мере. «Я так больше не могу!» — крикнул Андрюха и плюхнулся задницей в снег. Даже Стэнли, молчание которого давно стало привычно, ругается на английском, постоянно используя слово «фак». Сложно ему, наверное. То ли дело русские маты и его производные. Любую ситуацию можно объяснить одним несоизмеримо емким словом. Одних вариантов всем известного слова из трех букв не один десяток наберется. Угорх остановился, развернулся, подошел к сидячему в снегу Андрюхе и одним ленивым движением вернул его на тропу, которую сам натоптал. Тихо прорычал. «Нам нужно спуститься к плато. Там устроим привал. Я ищу вам еду. Продолжаем». Я не сильно толкнул Стэнли в спину, и он побрел за Андрюхой. Угорх не говорит, сколько километров нам осталось до привала. Снег и ветер создали нулевую видимость. Придется терпеть. Сложность возникла на узкой тропе, огибающей похожую на клык скалу. Тропку рубили без энтузиазма, и получилась она не шире половины метра. Слева обледенелый, лишенный выступов камень. Справа пустота. Пропасть, как заверил Угорх, неглубокая. Даже испугаться не успеешь, пока будешь лететь. Нам от этого не легче. 200 с небольшим метров по тропе мы прошли паровозиком. Я вцепился в рюкзак медведя мертвой хваткой и не отпускал его, пока мы не вышли на безопасный участок. На замерзшие пальцы было плевать. Не чернеют и слава богу. Следующим препятствием стал крутой спуск. Уклон более 45 градусов. В отсутствие снега на спуске имеется вырубленная в камне лестница, но сейчас она стала похожа на самую настоящую ледяную горку. Угорх достал из своего рюкзака веревку, позаимствованную у берсерка, и привязал ее к одному из наспех откопанных камней. Сам он спустился без особого труда. Задом и на корточках. Втыкал в лед когти, тем самым не давая себе скатиться. У нас когтей нет, а бутсы и шкуры, которые мы натянули поверх ботинок, давно покрылись толстой ледяной коркой. 30 метров горки не так страшны, если бы в ее конце не имелся обрыв. Стоит веревке порваться, и ты покатишься. Недолгое скольжение, и улетишь в пропасть. Перспектива так себе. Андрюха спустился первым. Выл от боли в руках, но веревку не отпустил. Стэнли смог спуститься 2/3 расстояния и зачем-то отпустил веревку. Если бы не Угорх, стоящий на страже в конце спуска, то улетел бы. Медведь поймал его, но при этом получил сильную инерцию и чуть ли не свалился в пропасть вместе со Стэнли. Пришел мой черед. Стоило спуститься пару метров, и я понял, обратной дороги нет. Веса во мне вместе с одеждой набирается прилично, а сил в руках почти не осталось. Кисти страшно болят. Половину пальцев не чувствую. Половина испытывает страшное жжение. По мизинцу левой руки разливается подозрительное тепло. Как бы насовсем не отморозить. Спустившись еще на 3 метра, я почувствовал подозрительный рывок. Попытался не шевелиться, но камню, к которому привязана веревка, было плевать. Он уже отклеился от льда и спешит ко мне. Я полетел вниз, понимая, что скоро умру, и видя, как тащу за собой каменюгу, болтающуюся на конце веревки. Готовый упасть в пропасть в любую секунду, я закричал и закрыл глаза. Рев, и меня схватил кто-то сильный. Оказавшись в железных объятиях медведя, лишился воздуха в легких и орать прекратил. Через пару секунд понял, что мы больше не падаем. Угорх среагировал в нужный момент и спас меня. Когда я начал падать, он рванул навстречу, не жалея когтей и втыкая их в камень и лед. Медведь поймал меня левой рукой, почти в конце спуска. А при помощи правой смог остановить скольжение, которое я ему устроил, передав инерцию. Ноги медведя висели над пропастью. Глубокая борозда длиной почти в 3 метра – последствия торможения. «Почему ты привязал веревку к такому маленькому камню?» Почти заикаясь, спросил я, пытаясь унять адскую дрожь, вызванную как холодом, так и страхом. Угорх, сидящий рядом со мной в снегу, тихо ответил. «Камень был больше. Я не знал, что верхушка отколется. Проверял. Он был крепким. Медведь тяжело дышит. Это единственное, что выдает его страх. Он тоже способен бояться. Угорх дал нам 10-минутную передышку и повел дальше. Веревки у нас больше нет. Улетело в ущелье вместе с камнем. Горы разошлись и уступили место небольшому плато. Идти стало легче. Даже невзирая на то, что с гор надуло приличное количество снега, и порой он доходит до пояса. Когда Угорх остановился и зарычал, мы занервничали. Медведь развернулся и показал на висящую Андрюхе на плече винтовку. Сказал, «Мне нужно твое оружие». Андрюха без лишних слов отдал винтовку и тут же упал в снег. Угорх, в лапах которого HK-416 смотрится игрушечной, снова зарычал и рванул с места, показав, что снег и холод его ничуть не заботят. Секунду силуэт медведя виднелся в снежной буре, а затем пропал. Я подошел к Андрюхе и сел рядом. Стэнли последовал моему примеру. Мы прижались друг к другу спинами и попытались хоть как-то согреться. Я засунул руки рукав в рукав, а лицо спрятал в шубу. Захотелось уснуть. Сколько отсутствовал медведь, я не знаю. Все-таки задремал. Очнулся от того, что он поставил меня на ноги. Прочав, Угорх сказал: «Я нашел место для привала и добыл еду. Осталось потерпеть совсем немного». Последний километр был самым тяжелым. Мы дошли. Место для привала — 4 небольших скалы, стоящие квадратом. За одной из скал укрылись от ветра. Медведь расчистил от снега место под лагерь и ушел. Минут через 10 он вернулся с едой, о которой говорил. Припер зверя, один в один похожего на земного зайца, но размером с упитанного теленка. Затем медведь отправился на поиски дров для костра. Никогда в жизни я не мечтал о костре настолько сильно.